Да, где? Я могу быть телефон. Вот в эту сторону. Поэтому там ничего не надо. Вы уже взрослые люди и понимаете, что человек представляет собой открытую энергоинформационную систему. Эта открытая энергоинформационная система сообщается с миром через известные сенсорные каналы. У нас их достаточно много, и мы через них получаем информацию из внешнего мира и потом что-то с ней делаем. То есть трансформируем, перекодируем, называем, обозначаем и так далее. Вот это и есть физический мир, который воздействует на наши основные структурные каналы. Сенсорные поля и сенсорный опыт обозначаются здесь как визуальная модель, аудиальная модель и кинестетическая модель. А можно еще вопрос? Пожалуйста. Визуальная модель – это я воспринимаю мир через собственное зрение, вижу мир. Аудиальная модель означает «я слышу мир». Кинестетическая модальность включает в себя много разных параметров восприятия через тело этого мира. Это тактильные ощущения, вкусовые, запах. Сюда входят даже те рецепторы, которые мы сейчас только что почувствовали. Называются барорецепторы, которые свидетельствуют о том, съел я чего-то или голодный. Сюда же может относиться мужичок, который показывает особенно хорошо, это видно на примере депутатов, с каким уклоном человек, с левым уклоном или с правым. Это и есть кинестетическая модель. Так вот, когда информация поступает на эти сенсорные каналы, открытые входы, она, эта информация, проходит как минимум три фильтра. Первый фильтр называется нейрофизиологический фильтр. И он определяется нашими индивидными характеристиками. По сути дела, это есть характеристики конституции. Речь идет о следующем. У каждого из нас существует пороги восприятия. И в каждом канале этот порог восприятия может быть индивидуальным. Если вы проходили экспериментальную психологию, то, возможно, вы даже их измеряли и знаете, что в зрительном канале существует щель, через которую вы воспринимаете осознанную информацию. Эта щель определяется цифрами 380-680 миллимов. Имеется в виду то, что через эту щель вы смотрите и видите образы, и видите этот мир таким, каким вы его сейчас видите. Но за порогами этого восприятия существуют волны, такие как инфракрасные лучи и ультрафиолетовые лучи. Совершенно верно. И эти, собственно, волны воздействуют на наш зрительный аппарат, но мы как бы регистрируем только то в сознании, что проходит через эти ощущения. То же самое в аудиальной модальности. Когда вы слышите звуки этого мира, осознанно вы воспринимаете от 0 до 20 тысяч Герц. От 20 до 20 тысяч. Это могу все соврать. Давно изучал это дело. Вот это и называется щель, через которую я осознаю восприятие звуковых волн. Но существует помимо этих волн, какие волны?